Андрей встал на колени и зачерпнул ладонями воды. Вода была светлая, чистая и теплая. Он стал сваливать в родник комья снега, чтобы остудить, но снег таял мгновенно и не остужал. Жеребчик стоял на коленях и медленно цедил воду, едва прикасаясь к ней губами. Так и не напившись, Андрей поел снегу и пошел кочковатым гнилым болотом. Конь тащился сзади, наступал на пятки, словно худая дворняга. Повод волочился по земле и обрастал грязным льдом. Андрей все еще рыскал взглядом по сторонам, искал следы, хотя уже отчаялся найти, и вслух, нараспев, повторял незнакомо звучащее слово «жена». Болото кончилось, начался беломошник с огромными мерзлыми грибами, со следами глухарей. Затем под ногами захрустел кипрей среди старых порубок. Природа еще хранила мелкие осколки лета, тепла, дождей, цветения. А он все шел и бормотал себе под нос, словно очарованный. Спугнутая с дневки сова заметалась между деревьев, чиркнула крылом по лицу и неожиданно уселась на прогнутую спину коня, запустила когти под кожу. Жеребчик взлегнул и ринулся вперед, чуть не подмяв хозяина. Сова косо слетела с лошади и опустилась на землю, распустила крылья, словно бабий подол, заурчала по собачьи, мерцая зеленым слепым глазом. Неизвестно, сколько бы еще шел Андрей, если бы вдруг не очутился на берегу кровавого оврага. Дальше пути не было. Он прошел взад-вперед, прислушался к далекому гулу воды внизу и сел на валежину. Другая сторона была совсем близко, сажен за полста, и сквозь заросли шиповника виднелась часовенка с покосившимся крестом. Но перейти овраг напрямую удавалось разве что летом, в сухую погоду, когда глиняные берега были крепкими. Выход оставался один — обойти его, сделав крюк верст в 7. Овраг начинался недалеко от Березина, и с каждым годом исток его уходил вглубь материка, разгрызая самые плодородные земли, а устьем своим выдавался к свободному, стоящему на низком пойменном берегу Повоя. С весной он начинал греметь, ворочал камни, переносил огромное количество земли, леса, и создавалось ощущение, что овраг совершает какую-то большую и полезную работу. Зрелище было величественное, и невольно грудь распирала от восхищения, когда случалось Андрею видеть, как обрушивается в бездну и превращается в ничто целые десятины земли. Подмытый берег вначале трескался, и некоторое время на нем еще видны были борозды от плуга, пни, деревья, а то и часть дороги с колеями и обочинами. Затем трещина увеличивалась, росла на глазах, и огромный пласт суши опрокидывался, словно отрезанный чудовищным лемехом. Земля при этом содрогалась, и по спине бежали мурашки. Однако совсем другое дело было видеть, как вся эта гигантская работа вершится впустую. Возле устья на речную пойму выползал рыжий язык перемытой и никчемной земли. Он затягивал луга, плотно закупоривая озера, обволакивал кусты и молодые леса. Всюду, куда дотягивался этот язык, начиналась гибель. Несколько лет на нем ничего не росло. Он трескался в жару и размокал от дождей. Много раз свободнинские мужики пытались усмирить овраг. Они ставили множество глинобитных и каменных плотин, чтобы вода спускалась по ступеням. Пробовали сажать деревья на дне, выкладывали русло плетником, но все тщетно. Едва весной начинали журчать ручейки, а враг оживал и сметал все преграды. Причем, словно в отместку, выгрызал из земли самые лучшие куски. Существование оврага казалось Андрею бессмысленным. Если все в природе взаимосвязано и нужно, даже комары, болота и голые камни.